Глава 11. Пообедали уже дома, а потом отец уехал. Ему позвонил постоянный заказчик, пожелавший изменить ландшафт своего сада. Мама отправила младших погулять в детский парк за 2 остановки от дома. Там в городской праздник весеннего равноденствия всегда устраивали что-то интересное. А сама принялась за ревизию кухни. За 2 недели отсутствия родителей самые востребованные продукты, естественно, поменялись, а кое-какие и вообще были съедены. У Венди был тихий час, а Эмбер колдовала над платьем Алексы, приводя в порядок вытянутые швы. Сама же Алекса обложилась учебниками и конспектами, чтобы сообразить, с чего начать формулу заклинания для Ферди. Правда, долго она не просидела в своей комнате. Кое-что здорово беспокоило ее. Поэтому она спустя 30 минут пришла на кухню и, оглядевшись, нет ли посторонних свидетелей важного разговора, спросила. «Мама, а человек может влюбиться за 3 дня?» «Твой папа сделал мне предложение на 2-й день знакомства», – улыбнулась мама, чистившая картошку для ужина. «Что, ты в кого-то влюблена, но сомневаешься?» «Нет, я про другого человека», – задумчиво сказала Алекса, забрала у нее нож, и пока мама терла морковку, дочистила картошку. А затем поднялась к себе. Значит, когда Корей понял, что у нее есть способность восстанавливать самоконтроль над огнем, он еще не был влюблен в нее. Наверное, он сказал о ней родителям, чтобы помочь брату, а потом пожалел об этом. То есть сначала все, что не делала, сделалось только с одной целью, чтобы она была с Ферди. Тристан нашелся, блин. Если, конечно, он и сейчас влюблен в нее. Нет, если он вообще влюблен. Но даже если и не влюблен, он не виноват, что она... Алекса помотала головой. Хватит о нем. Надо сделать заклинание для Ферди. Для начала временное. А потом можно будет придумать и на постоянной основе. А если оно окажется сложным, придется посоветоваться с преподавателем по курсу моделирования новейших заклинаний. Вспомнив о преподавателе, Алекса вдруг озадачилась. А надо ли сейчас сообщать университетскому начальству, что у нее появилась такая способность, как умение восстанавливать самоконтроль огневиков? Или выждать до конца семестра, а потом пройти магические тестирования с одногруппницами? Посидев немного, Алекса решила, что так и сделает. Пройдет привычное тестирование вместе со всеми. А пока есть возможность помочь, например, Реду, и она сделает это. Кстати, Карай говорил, что он убедился в этой ее способности сначала на себе. Что это значит? Ферди-то старший брат. Может, у Карая тоже проблемы? Или он говорил о Реде? Значит, 2 подобных кролика у нее уже есть. Девушка насупилась, снова вспомнив собственное предположение насчет Карая. Ну и ладно, если у него проблемы есть, пусть скажет сам. И почему-то постаралась забыть о том, что парень собирается строго соблюдать договоренность не попадаться ей на глаза. То есть быть незнакомым для нее человеком. И не подойдет, пока она сама не разрешит. Часа через 2 она разогнулась от стола и ойкнула, схватившись за поясницу. Моделирование заклинания именно на самоконтроль оказалось захватывающим. Алекса даже не заметила, как пролетело время. Облокотившись о стол, она силой провела ладонями по лицу несколько раз и задумалась не впервые, а получится ли чисто практически. Перед тем, как подойти к маме, она просидела первые 30 минут перед компьютером и выяснила – теряющие контроль над личным огнем огневики чаще всего уходят не только из опасного спорта. В большинстве своем они уходят в затворничество. Не всегда, как Ферди, проводят жизнь в полной темноте, но чаще под строжайшим самоконтролем, а иной раз и на сильнейших успокоительных, в лечебницах. Ведь потери самоконтроля чаще связаны с проявлением эмоций. Им даже официально дают инвалидность, после чего те из них, кто из семьи победнее, погружаются в самое настоящее прозябание на пенсии. Кажется, она, Алекса, будет востребована не только теми, кто нуждается в помощи, но и в лаборатории университета, где начнут изучать воздействие, его магическую силу. А как только изучат, огневики смогут жить полноценной жизнью. Ведь будет достаточно взять магически заряженный браслет или какой-то другой артефакт и носить его. Итак, вот теперь точно решено. 3 дня на лабораторную работу с подопытными Ферди и Редом, из которых один труднейший случай, а другой послабее. И вперед к преподавателям. И Алекса решительно вынула из стола ящик с заготовками для талисманов, которые покупала в студенческом киоске каждый раз, когда появлялись лишние деньги. Огонь, моток золотистой проволоки. Девушка уложила проволоку на колени, закрыла глаза и представила, что она сидит рядом с Ферди. Руки задвигались сами после перехода в состояние магического полутранса, а пальцы немедленно приступили к плетению. В примитивной работе с магическими плетеными браслетами первокурсников учат уже в первом семестре. Спустя минуту губы Алексы зашевелились, шепотом произнося неведомые ей самой слова, сплетая из известных ранее фраз заклинание новое. Вечером, ведя ее по своему коридору, Ферди первым делом спросил: «Ты сделала мне талисман?» «Сделала. Сколько он мне даст времени на нормальное существование на свету?» «Ферди, я не знаю. Честно, для меня это тоже впервые». «Понятно. А почему ты спрашиваешь? Тебе хочется побыстрее?» Сказала и поняла, что ох, как ляпнула. Спохватившись, попыталась исправить оплошность, но Ферди перебил ее растерянный сбивчивый лепет, сказал: «Мне хочется, но побыстрее это не всегда значит лучше. Хочу понять, что будет быстрее и качественно. Ты же дашь мне талисман и одновременно будешь сидеть со мной. Значит, вопрос в другом. Будет ли все это вместе действенно? Наверное, говорю банальность, но это...» Он вздохнул. «Это как тебе со мной разговаривать. Тяжело без тривиальностей». Он помог ей найти кресло. У нее не получилось, хотя думал, что запомнила, где оно стоит. Промахнулась, нагнувшись к нему и не наткнувшись на подлокотник там, где ожидала. Потом Ферди сел сам, и девушка надела ему на руку браслет. «Напоминаю, Ферди, я впервые такое делаю, поэтому пока точно не знаю, будет ли он вообще действовать». «Будет», — уверенно сказал парень. «Помню из универсального курса, что предмет, побывавший в руках мастера, уже должен работать. Алекса...» Он заколебался, и девушка, чутко прислушивавшаяся к его голосу, мгновенно насторожилась. Это колебание похоже на предупреждение о том, что он может попросить что-то, что ей не понравится. «Алекса, расслабь руку, я подниму ее. Хочу тебе кое-что...» Он усмехнулся. «Показать». Горячо надеясь, что он не сделает ничего опасного, помня, что Карей рядом, девушка выполнила просьбу Ферди. Парень осторожно поднял ей руку, как и сказал, и положил вялую ладонь себе на голову. Боязливые пальцы, слушавшиеся в темноту Алексы, коснулись чего-то сухого и шершавого. Испугаться она не успела. Сначала сообразил, что это бинты. А потом Ферди обыденно сказал: «Через полчаса после твоего ухода мы снова попробовали». «Черт, 10 секунд!» В его голосе слышалось такое ликование, что сразу напомнило девушке, рядом с ней сидит не просто огневик, а спортсмен, привыкший к поклонению своих болельщиков. Поэтому она смолчала, хотя с губ рвались слова, безжалостные. Вернуть в реальность, напомнить, что на баскетбольную площадку он, возможно, все равно уже никогда не выйдет. Но удержалась и коротко провела пальцем по бинтам на его голове. «Ферди, я очень рада за тебя», – так же осторожно сказала она. «Но ты не слишком ли беспощаден к себе, экспериментируя на свету, да еще сразу после каждого сеанса?» «Посиди 3 дня в темноте», – спокойно сказал невидимый Ферди. «Может, тогда ты меня поймешь. Ауру-то я научился различать вообще из-под палки. Если б не научился, может, и с ума б сошел. Я еще слышал, что глаза могут атрофироваться без света. Тут бы хоть что-то различать. А теперь у меня есть возможность по-настоящему видеть в течение целых 10 секунд». Держа свои пальцы в его ладони, чувствуя, как их кончики начинают потеть, парень снова брал силу помногу, но Алекса терпела. Она начала понимать, что тот Ферди, с которым разговаривала утром впервые, сильно изменился. Какие-то несколько секунд, полученные им в личное пользование, здорово повлияли на его настроение, он стал более уверенным. На этот раз они почти не разговаривали. Лишь под конец сеанса Алекса вдруг додумалась до странной мысли. Ферди сказал «мы». Госпожа Тиарнак как-то не подходила под это «мы». Она слишком трепетала перед своим сыночком. Кто же раз за разом предлагает парню проводить страшный эксперимент, утверждая Ферди в мысли, что все получится, и он сможет вернуться к нормальной жизни? «Корея я презираю, поэтому думать о нем ни отдельно, ни в паре с его братом не буду», – сердито напомнила она себя. Вторник, рабочий день после 2 выходных, начался с уже привычной поездки к Тиарнакам, а потом отец отвез Алексу в университет. Она обернулась к нему с крыльца и помахала рукой, следя, как отъезжает его машина. А потом вздохнула, вспомнила, что в сумке темный шоколад, который будет компенсировать ей силы, выпитые Ферди, и уже с улыбкой вошла в вестибюль корпуса. Только и успела дойти до лестницы на второй этаж. Толпа, бросившаяся к ней со всех сторон, в первую минуту напугала. «Алекса, это правда, что ты с Кареем поссорилась?» – взволнованно закричала Лидия. «Ты что? Так нельзя! У него соревнования на носу, а ты?» Девушки, знакомые и незнакомые, мгновенно окружили ошеломленную Алексу и наперебой заговорили с нею. Точнее, немедленно накинулись на нее с негодующими воплями, требуя помириться с ведущим игроком команды «Саламандра», а то, не дай бог, драконы отыграются в этот раз, и их корпус останется без победы. Через некоторое время Алекса только сумрачно выслушивала студенток, обеспокоенных психологическим состоянием своего кумира, и кляла себя, на чем свет стоит, что не сумела догадаться, как будет воспринята эта история в университете. Она даже не пыталась объяснить или что-то доказать взъерошенным девушкам, которые старательно объясняли ей, что такое для Саламандры плохое настроение Карея. Они убеждали ее так страстно, что она, с недавнего времени привыкшая очень чутко прислушиваться к голосам, расслышала, как общая взволнованность постепенно переходит в раздражение и даже злость, и не могла понять, что же теперь делать. Страха нет, порут и отстанут, но раздражает. Прорваться мимо них? В таком состоянии студентки могут поймать ее и заставить сделать то, что хочет толпа, а не прореагировать. Даже толпа сейчас перейдет в новую фазу своего раздражения. «Фанатки чертовы!» – угрюмо подумала она, поглядывая по сторонам в поисках слабого места толпы, сквозь которое бы смогла прорваться. Что-то стукнуло со стороны входной двери корпуса, и испуганный голос закричал. «Девчонки, Карей приехал!» И было в том возгласе такое изумление, что даже самые крикливые девицы замолкли. Негромкий разговор студентов тоже стих. Удивленные парни, которые до сих пор не обращали внимания на расшумевшуюся девичью компанию, развернулись к двери. Воспользовавшись всеобщим недоумением, Алекса протиснулась мимо 2-3 девушек. Успела вовремя. Распахнулись двери корпуса, на пороге появились двое. Невыносимо высокомерный Карей, не сразу узнаваемый, непривычный, в строгом костюме, держал под руку поразительное воздушное создание, при виде которого среди девушек-студенток пронесся еле слышный завистливый шелест-стон. Создание, при более внимательном взгляде на него, оказалось хрупкой девушкой в необычном для учебного заведения наряде, словно струящемся платье, которое переливалось оттенками небесно-голубого цвета. Тонкий поясок подчеркивал не только тончайшую талию и высокую грудь, но и широкую юбку, на ходу будто мягко плывущую невесомым облаком. Девушка отличалась невероятно бледным лицом, по форме классическим сердечком, очень худеньким, а также огромными глазами, отрешенными, словно незнакомка витала в облаках. Теперь и Алекса ощутила собственную неполноценность как привлекательной женщины, отчетливо поняв зависть тех, кто стоял рядом. Это воздушное существо поражало женственностью, которая проявлялась не только во внешности, но и в самой ее природе. Не меняя равнодушно-надменного выражения лица, словно не замечая собравшихся, Карей естественным движением перенаправил спутницу в сторону от столпившихся на их пути студентов. Поразительная пара спокойно прошла к другой лестнице и остановилась у лифта. Когда Карей со спутницей пропал в кабине лифта за закрытыми дверями, Лидия вздохнула над ухом Алексы и виновато сказала. «А я понять не могла. Почему ты молчишь?» «Извини». Налетели, как мегеры, ни в чем не разобравшись. А тут вон она как оказывается. «Алекс, ты только не переживай, ладно? Все огневики такие, ну, ветреные. А у тебя еще все...» Она смущенно замолчала, кажется, понимая, что вместо утешения расстравляет душу одногруппницы, и поспешно закруглилась. «Все устаканится, правда, девочки?» И вся девичья толпа, недавно ругавшая, также искренне начала утешать Алексу, которую бессердечный огневик легко променял на маговоздушницу, учившуюся в корпусе индивидуально, один на один с преподавателями, после того, как оказалось, что ее специализацией является управление погодой. Оторопевшая Алекса все же сумела ощутить иронию положения. Утешая ее, студентки утешали себя. Как и она, они ничем не могли привлечь внимание такого завидного парня, как Карей. Поэтому сейчас находили горькое удовлетворение, что обративший было на Алексу внимание огневик быстро расстался с такой же, как они, универсальной ведьмой. «Все хорошо», – спокойно сказала она, когда настал момент затишья. «Переживу. вам не кажется, что пора разойтись по аудиториям?» «Это точно», — подхватила Лидия. «А с воздушницей что спорить? Не соперники». «Лидия, я немного у окна постою», — шепнул ей Алекса, «а потом вернусь в аудиторию, ладно?» «Иди, иди», — сердобольно сказала одногруппница и повернулась к остальным, чтобы с ними подняться по лестнице, активно обсуждая последние новости с любовного фронта известного огневика. «Можно было поехать на лифте, но ведь есть время обмыть косточки Корею и его воздушнице», — цинично подумала Алекса, медленно спускаясь по трем ступеням лестницы к вестибюлю. Мысли метались в длиннейшем диапазоне от «как он мог так быстро?» до «Корей-то подумал, как обелить ее в университете», а она даже не сообразила, что сокурсницы могут обвинить ее в ссоре. Если он, конечно, именно это сделал, придя в корпус под руку с воздушницей, а не завел новую интрижку. Внутренне, хоть и вяло, возмутилась сама на себя. «А что? С нею, с Алексой, какие-то отношения. А как с воздушницей, так интрижка? Ты несправедлива, Алекса», — с горечью подумала она. «Ты же этого хотела, чтобы он был тебе незнаком. И он выбрал лучшее положение, при котором не смог бы быть назван приставалой». И тут же думала о другом. Слишком уж демонстративно Корей привел эту девушку на показ. Или она, Алекса, снова утешает себя? Да что такое? Она же и правда не хочет, чтобы он даже приближался к ней. А может, он специально привел воздушницу демонстративно, потому что хотел, чтобы к Алексе не приставали? И снова вспомнила, каким странным, незнакомым стало лицо Корея. Неприступным и слегка презрительным. Чужим для нее лицом. Когда Алекса поняла, что мысленно произнесла, она мысленно же пожала плечами. А он вообще-то и должен быть таким для нее. По договору. Чего же она переживает? И внезапно замерла. Среди небольшого количества студентов, все еще прохаживающихся по вестибюлю, она совершенно неожиданно увидела фигурку, которой здесь быть просто не должно. Маргот, девушка, кузина Тиарнаков-младших, задумчиво стояла сбоку от входных дверей. Лицо сосредоточено, глаза обращены в пустоту пространства, чуть вниз, как будто она зациклилась на какой-то грустной мысли. Придерживая сумку, свисающую на ремне с плеча, Алекса изо всех сил помчалась к ней, всего-то несколько шагов до двери. «Маргот!» Девушка вздрогнула и, чуть не подпрыгнув, на месте рванула из корпуса. Ошалевшая от неожиданности ее прыткости, Алекса даже затормозила, а потом опомнилась и, чудом не врезавшись в группу опаздывающих студентов, проскочила их и помчалась за нею. «Маргот, подожди! Я только поговорить хочу!» Девушка уже стояла у небольшой машины с распахнутой дверцей со стороны водителя и, судя по напряженной фигурке, готовилась, если что, немедленно закрыться в ней. Алекса чуть не добежала и пошла спокойно, чтобы не спугнуть девушку. Впервые она так безалаберно отнеслась к тому, что не только опоздала на занятия, но и, кажется, к своему собственному изумлению собирается пропустить пару. Не доходя шагов трех, она заметила, что Маргот собирается прыгнуть в машину и застыла на месте. «Если бы я собиралась ругаться с тобой, то в первую очередь подала бы на тебя в комиссию по расследованию незаконных магических действий», – четко сказала Алекса. «И не пыталась бы тебя преследовать с воплями на улице. Мне нужно с тобой поговорить. Очень. Если боишься, можешь сесть в машину. Я останусь здесь на улице. Но мне очень надо поговорить с тобой. Честно, я не буду драться». Наверное, взволнованные интонации в голосе Алексы подействовали. Маргот, настороженно глядя на нее, прикрыла дверцу машины и спросила. «И о чем бы ты хотел поговорить? Чего ты хочешь? Чтобы точно вылечить Ферди, мне надо кое-что знать. У его матери спросить не могу». Бесстрастно, чтобы она поверила, сказала Алекса. «Но ты, возможно, знаешь нужную мне информацию?» Маргот коротко зыркнула по сторонам, словно заправский разведчик. Кудряшки волос даже не шелохнулись при этом движении. Девушка проницательно взглянула в глаза Алекса и кивнула. «Тут за углом студенческая кафешка. Посидим?» Алекса только была открыла рот возразить. «Время!» Но опомнилась. «Сведения от Маргот, если та, конечно, собирается быть откровенной, важнее!» «Посидим!» Маргот, не сводя с нее настороженного взгляда, закрыла машину, и девушки пошли рядом по пешеходной дорожке. Молча они дошли до кафе, внутри которого Маргот заявила безапелляционным тоном. «Я работаю, ты учишься. За кофе плачу я». Алекс кивнула и пошла занимать местечко. Ведьму, специализирующуюся на любовных приворотах, она прекрасно поняла. Что бы ни случилось, она заплатит за напитки, А значит, злости сейчас в разговоре с ней лучше не проявлять. Перейдет на нее саму, на Алексу. А она и так устала. И кофе. Маргот даже не спросила, какой именно кофе хочет Алекса. Расхозяйничалась. Алекса слабо улыбнулась. Придется потерпеть. Информация нужна. Вернувшаяся с подносом Маргот сухо сказала. «Я знаю, откуда ты приехала в университет. Тетка, конечно, чаем напоила, но кофе я тебе взяла с сахаром». «Спасибо». «Ну, давай, спрашивай», – велела Маргот. Но, несмотря на сухость ее тона, Алекса заметила в глазах девушки откровенное любопытство. «Почему ты пыталась сбежать от меня?» «Приворота на тебя не было. Я потом поняла, что ты раскусила меня. Да и найти мастера приворота нетрудно. Побоялась, драться будешь», – усмехнулась ведьма. «Приворот на меня тебе тетка предложила сделать?» «Ага, она сказала, что ты...» Маргот замолчала, кажется, пытаясь найти слова помягче. «Ты должна была выйти замуж за Ферди. Приворот должен был сработать так». «Замуж?» – удивился Алекса. «Конечно. Иначе любой преподаватель быстренько бы заметил, что тебя просто использовали. Но замуж – дело важное. И в этом деле мешать бы не стали. И тогда все было бы по закону. Ты вылечила бы Ферди, некоторое время побыла в замужестве, а потом приворот сошел бы, потерял бы свою силу. Ты некоторое время понять не могла бы, что такого нашла в этом парне и почему выскочила за него. Ну и разошлись бы. Даже семейство Тиарнаков не может себе позволить судебные тяжбы из-за принуждения». «Ты так легко говоришь мне это?» – заметила Алекса. «Почему? Из-за того, что я не стала подавать в комиссию?» «Нет. Я пыталась понять тебя, когда готовила приворот. На абстрактного человека не готовят, сама знаешь. Надо знать хотя бы характерные черты личности. Я поняла, что ты быстро сообразишь насчет приворота. Правда, не поняла, каким образом догадаешься. И поняла, что такой человек, как ты, не будет подавать в комиссию. Так что зря ты сейчас пытаешься меня ею напугать». «Умная», – фыркнула Алекса, сама лихорадочно пытаясь сформулировать важный вопрос. «Ты только это хотела узнать?» «Нет, это было только любопытство. Личное. Мой главный вопрос о другом». Алекса прикусила губу, присматриваясь к девушке. «Скажет? Не скажет?» «Маргот, почему братья Тиарнаки не очень любят свою мать?» Маргот даже поперхнулась кофе. «Откуда ты?» Она потянулась за салфеткой и вытерла брызги на лице и на столе перед собой. Делала это медленно, явно оттягивая время ответа и быстро обдумывая, надо ли вообще отвечать. «Я спрашиваю не просто так», — напомнила Алекса. «Мне это поможет в лечении». «Каким образом? И откуда ты знаешь про...» «Маргот, ты бы выдала то, что узнала неожиданно для себя». «Но Ферди не мог проговориться», — снова задумчиво сказала девушка, продолжая машинально возить салфеткой по щеке. «Он так привык дорогую мамочку называть любимой, что никто не поверит, что он терпеть ее не может». Алекса промолчала. Первое, что она задумала, выполнено. Она убедилась в своей сомнительной поначалу догадке. Теперь надо узнать причину. «Ладно, если ты в курсе, но молчишь, ты промолчишь и о другом. Особенно...» Маргот подняла глаза и опустила их, прищурившись на Алексу. «Клянись на своем браслете, что никому». Алекса приподняла руку, взялась другой за браслет и пообещала. «Никому». «Все очень просто», — со вздохом облегчения сказал Маргот. Ферди устал. Он не выдерживает роли, которую ему навязали, а Карей – нежеланный ребенок, ко всему прочему родившийся с бесполезным и даже мешающим магическим даром, кроме склонности быть огневиком. Вот и все.